Ответы на вопросы и заключение сделки. Хотелось бы, чтобы после вашего предложения клиент сразу был готов вам отдаться. Однако в реальной жизни так бывает редко. Разве что клиент уж очень сильно вас хочет. Большинство после вашего предложения начинает кокетничать и кочевряжиться. Это хороший знак. Если бы ваше предложение было неинтересно, вас давно бы выгнали. Вопросы и возражения клиента показывают, что в целом ваше предложение ему интересно. И отдаться вам он не прочь. Но ему мешают неуверенность и сомнения. Он хочет, чтобы вы ему помогли, развеяли сомнения, дали гарантии, уговорили. При консультативной продаже вы всегда предлагаете клиенту именно то, что ему нужно. Если сделка состоится, выигрыши окажутся обе стороны. Ваша задача как профессионала – убрать все препятствия с пути заключения сделки, и тогда вы с клиентом сольетесь в экстазе.